Моросил холодный мелкий дождь. От земли снова стал подниматься туман. Опасаясь сюрприза, капитан внимательно осмотрел оконный проем, ощупал его каждый сантиметр. Перегнувшись через подоконник, он осмотрел почерневшие половицы, усеянные прошлогодней пожухлой листвой. Дом равнодушно принял в себя путников, встретив их угрюмой тишиной и пустынностью. Повсюду в комнатах гулял сквозняк, пахло плесенью и слежавшимися старыми тряпками. Незваных гостей окружили дискомфорт и неустроенность. Как последствие недавнего взрыва мины, в ушах еще стоял невыносимый монотонный гул. Путники скорее чувствовали нутром, чем слышали, как под ногой скрипят половицы и хрустит мелкое битое стекло. Бегло осмотрев смежные пустые комнаты с голыми стенами, по обычной двухмаршевой лестнице сталкеры поднялись на второй этаж. Осмотрев лудку, капитан чуть приоткрыл дверь. «Ага, банальная растяжка. А я уж было решил, что зря осторожничаю. Придержи». Он достал из кармана рюкзака набор инструментов в кожаном чехле. Развернув чехол, достал кусачки. Губки кусачек дотронулись тонкой металлической проволоки, а в голове промелькнула закономерная мысль. А вдруг детонатор сработает на разрыв? Он облизал пересохшие губы. «Хотя нет, натяжка струны слабая». Капитан чуть повернулся в сторону своего товарища. «Рик, ну-ка отойди!» Ксандер отступил на шаг, опустившись на несколько ступенек вниз и присел на корточки. «Все, работай!» Капитан зажмурил глаза и с силой сжал ручки кусачек. За характерным щелчком более ничего не последовало, и, облегченно вздохнув, он осторожно открыл дверь. Посреди просторной комнаты, за баррикадой из мебели и мешков песка, на стуле сидел стрелок. Вокруг него по всему полу лежали россыпи стреляных гильз. «Тьфу ты!» — капитан опустился на корточки и осторожно разжал усики чекина взрывателя гранаты. «Ты только посмотри, чего он тут удумал!» Рядом с местом, где крепилась граната, стояли два армейских ящика, доверху заполненные толовыми шашками. «Если бы рванула граната, дом разнесло бы в щепки!» Сматриваясь, сталкеры осторожно подошли к баррикаде. Рик осмотрел стрелка, давно превратившегося в мумию, все еще сжимавшую в ссохшихся руках снайперскую винтовку, будто выцеливая кого-то незримого, далеко-далеко за пределами оконного проема. Убит выстрелом в затылок. Сколько он уже мертв? Труп годичной давности, а то и более. Странно. Обложился со всех сторон, будто в танке, а убит в затылок. Свои прикончили, что ли? А потом заминировали дом и ушли через окно. Ксандер поднял голову, осматривая зияющий чернотой потолочный люк, ведущий на чердак. Или ушли через крышу. Только зачем все так сложно? Ради чего? Странно все это. Капитан поднял с пола какую-то тряпку и накинул ее на прицел винтовки мертвого стрелка. Затем, присев, он со всех сторон стал внимательно осматривать объемный вещмешок, лежащий чуть в сторонке у заваленного на бок шкафа, и бесцветно констатировал факт. Ушли, не прихватив с собой трофеи. Действительно странно. На чужом рюкзаке капитан откинул клапан накладного кармана и выхватил из него лист бумаги, сложенный в несколько раз. Развернув лист, он удивленно воскликнул. «Ай да молодец! Представляешь, товарищ нарисовал схему своих минных заграждений. Чего он так боялся?» В это самое мгновение у Рика сработали безусловные рефлексы выживания. По совершенно необъяснимым причинам он вдруг спиной почувствовал опасность, будто откуда-то сзади и сверху повеяло могильным холодом. Резко развернувшись, он, не раздумывая, пустил в ход винтовку. Взмахнув ею, как битой, Ксандр ударом приклада отправил небольшой летательный аппарат в стену, до этого бесшумно зависший над его головой. Издав резкий визг, железяка рухнула на пол и была безжалостно добита прикладом. Поднявшись с корточек, капитан медленно подошел к товарищу. «С чем это ты тут воюешь?» «Боевой дрон». Рик осторожно поддел его стволом винтовки. «Скорее всего, находился в режиме ожидания. Мы появились в поле чувствительности его датчиков, и он включился. Видишь? Бесшумные винты, специальной конфигурации. Вот видеокамера высокого разрешения. А вот и ствол. Очевидно, именно этот дрон физически уничтожил нашего стрелка. Так уж и нашего. Да какая разница? Зато вот тебе и объяснение, почему не ограбили покойника. Я вот чего-то в толк не возьму. Капитан с усилием помассировал подбородок. Наше оборудование сдохло, а эта дрянь, ну, вернее, дрон, работает, как ни в чем не бывало. Яйцеголовые придумали что-то новенькое. Сможешь разобрать эту штуку? Хочу, чтобы на его нутро наши спецы глянули. Да не вопрос. Рик извлек нож. Сейчас сделаем. Какое-то время капитан наблюдал за действиями своего товарища. Затем снял с плеч вещмешок и, принявшись развязывать шнур, стягивающий горловину рюкзака, спросил. «Слышь, Рик, как думаешь, дрон управляется автономно или дистанционно?» «Судя по его принципиальной схеме, дистанционно». «Плохо». Капитан достал из вещмешка небольшую круглую коробочку. «Ну как ты, справился уже?» «Да, тут невооруженным глазом все понятно. Установлен новый тип экранирования. Спецэкраном укрыта как каждая радиодеталь в отдельности, так и вся плата в целом». «У тебя свободный контейнер найдется?» «Найдется. Сложи, пожалуйста, в него все это барахло. Дома разберемся». Капитан до характерного треска лопнувшей стеклянной колбы с усилием провернул крышку коробки. Тут же на крышке стали медленно проявляться ярко-красные разводы, распространяющиеся от центра к периферии. Ксандр герметично закрыл контейнер, спрятав в нем электронику дрона. «Что это?» «Мина с химическим взрывателем». Капитан аккуратно положил ее на ящики с толовыми шашками. «У нас с тобой 15 минут, чтобы убраться отсюда подальше. Можем поторопиться. У нас ведь теперь есть план расположения мин. Зачем же подрывать дом?» «Слабая надежда на то, что решат, будто вместе с домом погибли и мы. Заодно и товарища похороним. Не до светопредставления же ему кого-то выцеливать в окне». Повернувшись в сторону покойника, капитан сделал легкий поклон. «Земля тебе пухом, безымянный воин. Теперь все, уходим». Они спешно покинули дом, галопом помчавшись к остальным членам группы. Капитан быстро крутил в руках лист бумаги, стараясь по ориентирам выставить правильное расположение плана на местности. «О, вроде так». Рик заглянул через плечо. «Похоже на то. А вот и первая несостыковка». «Где?» «Сработавшая мина не обозначена на плане». «Промоину видишь? А на плане ее нет». «Отсюда вывод. Промоина появилась позже установки мины. Следовательно, мина мигрировала под действием потока воды, сместившись к дереву. Что, в принципе, нас и спасло». Группа отошла на значительное расстояние, когда большой мощности взрыв огласил округу, разбросав щепки и битый кирпич на сотни метров вокруг.